Глава вторая. В сером утреннем тумане они разложили свое скудное имущество в самодельные рюкзаки и начали спускаться по склону. Корделия вела Дюбауэра, поддерживая его, когда он спотыкался. Неизвестно было, узнает ли ботаник человеческие лица, однако он явно предпочитал цепляться за нее и сторонился Фаркосигана. Деревья становились выше, а лес гуще, так что Фаркосигану пришлось прорубать дорогу своим ножом. Потом они пошли вдоль ручья. Сквозь кроны деревьев стали проникать солнечные лучи, высвечивая ярко-зеленые подушки мхов, сверкающие водные струи, камни, подобные россыпи медных монет. У мелких существ, сходных с земными насекомыми, преобладала радиальная симметрия. Какие-то летающие твари, вроде воздушных медуз, целыми стаями плыли над ручьем, переливаясь всеми цветами радуги. Корделия наслаждалась редкостным зрелищем. Похоже было, что эти живые мыльные пузыри заставили смягчиться даже Фаркосигана. Он объявил привал на удивление быстро. Они напились из ручья и сидели, наблюдая, как сверкающие шарики мелькают и раздуваются в брызгах водопада. Закрыв глаза, Фаркосиган прислонился к стволу дерева. Корделия поняла, что он тоже смертельно устал. Оставаясь незамеченной, она с любопытством разглядывала его. В этом человеке не было ничего загадочного. Просто немолодой военный, и держится он, как ему и положено, с рисковатым достоинством кадрового офицера. И все же подсознание не давало ей покоя, словно она забыла что-то очень важное. Но вот память выбросила нужное слово, и Корделия, ошеломленная внезапным открытием, не удержала возгласа. «Я знаю, кто вы, Фаркосиган! Мясник с Камары!» Она сейчас же пожалела о сказанном. Он открыл глаза и посмотрел на нее. На лице его сменялись какие-то странные выражения. «Что вам известно о Камаре?» «То же, что и всем. Маленькая скалистая планетка, которую вы захватили из-за удобного расположения пространственно-временных тоннелей. Правящий Сенат сдался на ваших условиях и моментально был уничтожен. Вы возглавляли экспедицию и...» Тут она вспомнила, что Фаркосиган с Камары вроде бы имел звание адмирала. «Это были вы?» «А мне послышалось, будто вы сказали, что не убиваете пленных». «Это был я». «И за это вас понизили в чине?» — изумилась она. Ей всегда казалось, что такого рода поведение для бароярцев в порядке вещей. «Не за это. За то, что было потом». Ему явно не хотелось об этом говорить, но, к ее удивлению, он все же продолжил. Последствия удалось замять, а произошло следующее. Я дал сенаторам слово, слово Фаркосигана, что они останутся живы. А политофицер рассудил иначе, велев перебить их без моего ведома. Я его за это казнил. Боже правый. Собственными руками свернул ему шею прямо в капитанской рубке флагмана. Видите ли, это стало личным делом. Была затронута моя честь. Я не мог приказать его расстрелять. Все боятся Министерства политического воспитания. «Так официально называется Бароярская тайная полиция», — вспомнила Корделия. «Политофицеры — резиденты этого министерства в армии». «А вы не боитесь?» «Скорее, они меня боятся», — усмехнулся он. Они вроде вчерашних трупоедов. Не любят нападать днем, но спину им подставлять не следует. Удивительно, что вас не повесили. Поднялся страшный шум, но за закрытыми дверями, согласился он, поглаживая капитанские нашивки на воротнике. Фаркосиган пока еще не может просто раствориться в ночи. Однако я нажил сильных врагов. «Не сомневаюсь», — Корделия решила, что этот рассказ вполне может оказаться правдой, хотя у нее не было оснований ему доверять. «А вы, случайно, вчера не подставили спину кому-то из ваших врагов?» «Не исключено», — медленно проговорил он, пристально глядя на нее. «Однако в связи с такой теорией возникают некоторые неувязки. Например, я еще жив. Вряд ли они, осмелившись начать, не доведут дело до конца. Несомненно, они предпочли бы обвинить в моей гибели бетанцев». «Ну и ну. А я-то думала, что у меня трудная задача — командовать дюжиной интеллектуалов, опекать их и понукать, следить, чтобы они работали и не перессорились». Паркосиган чуть заметно улыбнулся. «Судя по тому, что я слышал о бетанцах, вам тоже приходится нелегко. Я, наверное, не захотел бы поменяться с вами местами. Я бы не выдержал, если бы каждый мой приказ оспаривался». «Они оспаривают не каждый приказ». Корделия даже рассмеялась своим воспоминаниям. «Со временем приучаешься их улещивать». «Интересно, где-то он сейчас, ваш корабль?» — небрежно заметил бароярец. Услыхав этот вопрос, Корделия разом утратила веселость. «Нельзя забывать, что говоришь с врагом». «Наверное, это зависит от того, где находится ваш». Паркосиган пожал плечами и встал, поудобнее пристраивая на плечо рюкзак. Лицо его вновь стало непроницаемым. «Тогда нам не следует терять время». Весь этот бесконечный день они шли по предгорью, спускаясь к буро-красным равнинам. Оказавшись ближе, они увидели, что вся местность изрезана многочисленными промоинами, в которых после недавних дождей бурно пенилась вода. То тут, то там встречались выходы скальных пород. Видны были и группы пасущихся шестиногов. Травоядные вели себя очень беспокойно, и Корделия заключила, что неподалеку должны находиться и хищники. Паркосиган хотел идти дальше, но у Дюбауэра опять начались судороги. Приступ, мучительный и долгий, сменился вялостью и сонливостью. Корделия решительно потребовала, чтобы они остановились на ночлег. Был разбит лагерь, если так можно выразиться в данном случае. Они просто остановились на небольшом холме, примерно в 300 метрах над равнинным участком. Ужин из овсянки и рокфора был съеден в усталом молчании. Когда последние краски заката поблекли, Паркосиган вскрыл новый люминофор и уселся на большой плоский камень. А Корделия, растянувшись на траве, украдкой наблюдала за бароярцем, пока спасительный сон не дал отдых ноющим ногам и голове. Он разбудил ее после полуночи. Мучительно разминая одеревеневшие мышцы, она неловко поднялась и заняла наблюдательный пост. На этот раз Паркосиган дал ей парализатор. «Поблизости ничего не видно», — заметил он. «Но вдали что-то шумит». Корделия сочла это достаточным объяснением жеста доверия. Навестив Дюбауэра, она устроилась на валуне, устремив взгляд на темный склон горы. Где-то там, наверху, в глубокой могиле, лежал Роузмунд. Он спрятан от клювов и желудков трупоедов, но все равно обречен на медленное уничтожение. Потом ее мысли обратились к Паркосигану, почти невидимому на границе сине-зеленого света. Вот уж загадка так загадка. Очевидно, он принадлежит к военной аристократии Бараяра, к феодальной знати, ведущей безуспешную борьбу за власть с нарождающимся чиновничеством. Ястребы из обеих партий пока еще сохраняли видимость сотрудничества, совместно вырабатывая государственную политику и управляя вооруженными силами. Но это не мешало им быть непримиримыми врагами. Император правил, непрерывно лавируя между двумя могущественными группировками. Было очевидно, что после смерти этого умного и хитрого старика Бараяр ждет период политической грызни, а то и открытой гражданской войны, если только преемник старого властелина не окажется действительно незаурядной личностью. Корделия пожалела, что так мало знает о традициях кровного родства и системе власти на Бараяре. Она помнила имя нынешнего императора — Форбара. И то лишь потому, что оно было связано с названием планеты, а об остальном имело весьма смутное представление. Осторожно касаясь пальцами парализатора, она дразнила себя. Кто теперь пленник, а кто захватчик? Но в одиночку ей не спасти Дюбауэра. Нужны продукты, медикаменты, связь, а Фаркосиган не был настолько легкомысленен, чтобы сообщать точное местоположение своего тайника. Что ж, только пускай сам ведет их к складу. Кроме того, она связана обещанием. Показательно, что Фаркосиган принял ее слова как достаточную гарантию. Видимо, он сам придерживается таких же взглядов. Небо на востоке начало светлеть. Серый цвет сменился нежно-розовым, затем зеленым и, наконец, золотым. Пастельное повторение вчерашнего закатного многоцветия. Фаркосиган зашевелился и сел. Встал, размялся, потом помог ей отвезти Дюбауэра к ручью умыться. Они снова позавтракали овсянкой и салатной заправкой из Рокфора. На этот раз Фаркосиган для разнообразия перемешал свою порцию. Корделия, наоборот, пробовал чередовать блюда, надеясь, что это поможет. Оба ничего не сказали по поводу меню. Фаркосиган направился к северо-западу. Как и накануне, путь лежал по песчаной равнине. В сухой сезон она будет похожа на пустыню, а сейчас ее покрывали свежая зеленая и желтая растительность и десятки различных дикорастущих цветов. Корделия с грустью подумала, что Дюбауэр их не замечает. Через 3 часа быстрой ходьбы они оказались у первой за этот день преграды — глубокого каменистого ущелья, по дну которого неслась река цвета кофе с молоком. Они пошли вдоль обрывистого берега, высматривая брод. Вдруг Корделия тронула Фаркосигана за руку. «Вон тот валун внизу пошевелился», — сообщила она. Бараярец достал бинокль и поглядел в указанном направлении. «Вы правы. С полдюжины коричневых валунов на песчаной отмели оказались толстоногими приземистыми шестиногами, нежащимися на утреннем солнышке. Похоже, какие-то земноводные. Интересно, они плотоядные?» — спросил Фаркосиган. «Если бы вы не прервали мою экспедицию, — укоризненно заметила Корделия, — я могла бы ответить на подобные вопросы. А вон опять эти пузыри. Господи, я и не думала, что они могут достигать таких размеров, не теряя способности летать. 10 крупных медуз, прозрачных как стеклянные колбы, сантиметров по 30 в диаметре, плыли над рекой, напоминая связку улетевших воздушных шариков. Некоторые подлетали к шестиногам и мягко опускались им на спины, распластываясь по холкам наподобие блестящих беретов. Корделия попросила бинокль, чтобы получше рассмотреть происходящее. «Может, они вроде тех земных птиц, которые очищают шкуру крупных зверей от паразитов?» «Ох, похоже, нет». Шестиноги поднялись, неловко взбрыкивая неуклюжими телами, и с тревожным шипением скользнули в воду. Пузыри, напоминавшие теперь бокалы с бургундским, снова надулись и взмыли в воздух. «Воздушные шарики-вампиры?» — спросил Фаркосиган. Корделия кивнула.